14. Пару дней я отлеживался, пока не утихла боль в ногах. Потом меня вызвали на первый участок считать тачки. Золота по-прежнему не было. Даже Лебедев стал давать по 100 граммов. А Бакулин поссорился с учетчиком из-за пустой породы, за которую мало платили, и никто не подписывал лишних тачек. Я пришел утром и попал на развод. Чумаков вручил мне длинный железный прут с ручкой на одном конце и крючком на другом, объяснив: «К нам Хамидулина вернули с левого, саморуба. Начальник погнал его работать. Ты крючком помогай ему тачку переворачивать. Как же он может с разрубленной рукой работать, гражданин начальник? Это уж я не знаю и знать не хочу. Так Зельдин приказал. А ты смотри, не давай ему филонить». Я сидел у бункера под навесом, который построили учетчику для защиты от солнца и дождя. Да, мы люди важные, нас берегут, не то что этих доходяг. Я уже так к ним привык, что почти не обращаю внимания на жалкие согбенные фигуры и механически ставлю свои точки и крестики. Но тут приблизился Хамидулин. «Нам не нужна ваша работа. Нам нужны ваши мучения». Я часто слышал эту поговорку, которую, по слухам, среди зэков сделали своим девизом Гаранин и его люди. Хамидулин медленно поднимался по трапу, толкая перед собой тяжелую тачку. Это был коренастый рыжий татарин со светлыми глазами на веснушчатом загоревшем лице, изуродованном синяками и мелкими ранами, свидетельством методов лечения после самоистязания. Нос, очевидно сломанный, был как-то нелепо повернут на бок. Здоровой левой рукой он держал тачку за одну ручку, правая в грязной повязке, с которой беспрерывно капали на трап кровь и гной, у запястья была прикручена проволокой ко второй ручке. Тачку ему нагрузили по закону, сверхом. Со лба раненого градом катил пот. Несчастный тихо стонал. И когда, наконец, стал над бункером, выпуклая грудь заходила ходуном. Он задышал громко, хрипло, неестественно, и все держал на весу свою тачку. Я отбросил крючок, подскочил и, взявши тачку, быстро опрокинул ее. Хамидулин издал жуткий вопль, как раненый зверь. Я забыл, что больная рука привязана. «Сиди тут», — сказал я, показывая свое место под крышей. «На, закури». «Ты не завернешь мне?» Я поспешно, стыдясь своей недогадливости, свернул и сунул ему в рот закрутку. Потом дал прикурить. Он затянулся раза два и начал кашлять. Спустя некоторое время дыхание его стало ровным. Подходили другие откатчики, опрокидывали тачки и спешили вернуться, будто там, в забое, их ждало что-то хорошее. За 12 часов можно было запросто откатать 100 тачек, если хватало силы. Дело было именно в силе, а не в недостатке времени. Когда ушел Чумаков, зэки стали подходить реже. К «Кто наваливает у тебя?» — спросил я татарина. «Скажи ему, пусть меньше кладет. Такую тачку и здоровый не вытянет. Не русский он, ничего шайтан не понимает. Чумаков показал, сколько грузить. Он и рад стараться. Здоровый, где нашли такого? Раньше Гуцул носатый грузил, жалел меня. Чумаков ему надавал лопатой. Я, говорит, вас обоих актирую. А меня он рукояткой нагана, вот под глазом, смотри. Тот не русский, все видал, наверное, испугался. Ладно, что-нибудь придумаю. Тащи табак своему нерусскому, пускай перекур сделает». Я посмотрел на прибор. Там работать стало легче. Меньше тачек опрокидывалось. Разомнут, пробуторят грунт и отдыхают. Порой даже садятся на край колодки. А погода нехорошая. Ужасно парит. Скоро дождь. Вот когда ад на полигоне. На пионере постоянно было сыро. Дожди, туманы, жутко вспомнить. Вернулся Бакулин, наверное, сторговался с нормировщиком. Люди и так обессилели, их кормить надо. Какие еще объемы? Приходится бригадиру хитрить, обещать, подчас просто грозить. «Что нового?» «Да скоро всех в санчасть заберут. Вот что нового. Сколько можно их тиранить без толку? Нет здесь ничего, и незачем людей мучить. Слыхал? Вчера двое концы отдали у Лебедева. Один ожегся в бане. При цинге раны не заживают, знаешь. Второй в яму возле забоя упал, ослаб так, что в луже утонул. Это ведь Лебедев, не дай бог у него работать. А мне этого татарина подсунули. Надо ж было Хабитову посылать его на левый. Что за напарник у него? Гансом зовут, немец. Ну и работает, скажу тебе». По-русски ни бум-бум, но силища ужас. Скажи ему, чтоб меньше накладывал Рахиму. Говорю, не понимает, как увидит меня, еще пуще пыхтит, силу показывает. Третьего дня привезли его прямо с Ванина, почти не держали в Магадане. На блокнот, только чтоб не заметили, другого поставят, тебе ж хуже будет. Ладно, все одно наше дело пропащее. Разучился верить чудесам. Я сошел по трапу на берег. В забоях люди выбивались из последних сил. Иногда грузили вдвоем и попеременно гоняли тачку. Это было страшно утомительно, но одному еще хуже. За большим валуном, в самом дальнем забое, скрытый от посторонних глаз, стоял татарин. Перед ним была полная тачка. Спиной к нему сидел на глыбе плечистый человек в одних брюках и курил. Мускулистый торс был волосат, как у гориллы. На бритом затылке белел шрам. «Ахтунг! Хальтунг!» Примечание автора. «Внимание! Смирно! Немецкий!» Крикнул я, и верзила мигом встал по стойке смирно. Бросилось в глаза, что левая рука у него толще правой. «Левша», — подумалось мне. «Спичку дайте», — попросил я по-немецки, прикурил и увидел у него под мышкой татуировку. «Какая дивизия?» Человек открыл было рот и осекся. Хамидулин смотрел на нас с недоумением. «Ну, говори меньше, группу крови видел, чего боишься?» «А вы кто?» «Я начальник, там и тут. Тут тачки считаю, а там не твое дело. Я из сербского Баната, Volksdeutscher. После ранения попал к русинам в Галицин». Примечание автора. Галицин – украинская дивизия СС «Галичина». Они воевали не очень-то, больше счеты между собой сводили. А я, к тому же, языка не знал. Намучился у них, пока не перевели в Курт-Эгерт на Балканы. Примечание автора. Курт-Эгерт, дивизия СС. Когда пришли иваны, сбросили меня на парашюте в Сербию. Говорил, что партизан, возвращаюсь из румынского плена. Сотни километров прошел с рюкзаком, а в рюкзаке рация, боеприпасы, оружие, даже мой значок за борьбу с бандитами. Примечание автора. Этот значок, изображающий молнию, которая поражает змеиное гнездо, носили каратели. Бандитами немцы называли партизан. Нарвался на патруль. Судили, конечно. В Новосибирске на пересылке санитаром был. Потом сюда. Я не мой и работать умею. Это мои козыри. Русские вроде уже понимаю, но молчу. Немым быть удобней. Слушай, ты этому парню так много не наваливай. Писать я буду полной тачки, тебе же легче. Если узнают татары, что мучаешь ихнего, худо будет, у них здесь врач свой. А то скажу, что понимаешь их. Ну, пошутил. Держи еще махорку. Приходи в обед на бункер, еды дам. Спасибо. После обеда опять пожаловал Чумаков и взял мой блокнот. Я поставил Хамидулину на 10 тачек больше, всего 21. «Ну, я поговорю с ним», — сказал Чумаков и побежал вниз. Через полчаса опять явился татарин. С руки по-прежнему капало. Было тошно смотреть, как по трапу растекается желтый гной. Он сказал: «Оставь тачку и ступай в лагерь», — произнес Рахим, задыхаясь и опрокидывая с моей помощью тяжелые мокрые комья. Ему опять нагрузили сверхом. Фрица погнал трапы чинить, а мне снова дал по морде. «Саботажник!» — кричит. «Мне осенью в школу, а из-за вас, проклятых, придется до зимы в этой дыре торчать!» Рахим посторонился, пропуская очередного откатчика, невысокого, тщедушного Васю Самулика, моего старого знакомого по Магадану. Я отвязал тачку от руки татарина, посмотрел, как он зашагал прочь, с виду достаточно бодро. Еще 5 суток, то ночью, то днем, он околачивался на полигоне, волоча за собой привязанную тачку, медленно подгоняя ее к бункеру и молча терпя от начальства побои, пинки и ругань. Потом под шумок его забрал в санчасть Хабитов. А шумок был немалый. Сбежали геолог и его коллектор, мой протеже Миша Колобков. Они, очевидно, собрали приличные запасы. Перед уходом залезли на склад, украли консервы, спички, мешки. В лагере сразу догадались, в чьи руки попал наган, вспомнив, что в тот день геолог побывал на первом участке. Зайдя в вольную палатку к Лёше, я увидел высокого опера. За спиной его висел автомат, на груди бинокль. Пили чефир, и на меня посмотрели весьма недружелюбно. Я взял нужную мне рулетку и поспешил уйти, но за палаткой остановился, закурил и прислушался. «Этих двух Фанфанычей я возьму голыми руками», но с испугу они могут собаку застрелить. Если не сдадутся, убью. Жалеть нечего. По четвертаку у каждого. Он вскоре ушел в лес, захватив трех бойцов и своих псов. Но Фанфанычи, так звали в лагере гнилую интеллигенцию, белоручек, его перехитрили. Собаки не брали след, несмотря на хорошую погоду. Борис обнаружил, что у него из кухни пропал перец. Ясное дело, натерли обувь перцем. Ни одна собака такой след не берет. Через 5 дней опер вернулся, несолоно хлебавший. Фанфанычи исчезли. Все мы считали, что они уже за пределами Дальстроя. 15. Я сидел возле санчасти и беседовал с Хабитовым, который пришел к нам на первый участок проверить работу своего фельдшера. Авдеев, собственно, был всего лишь санитаром, и единственное, чем он соответствовал своей должности, было умение читать латинские этикетки на лекарствах. Врач жаловался. «Бьют мужиков все, и что толку? Вынужден освобождать. Всякого насмотрелся на войне». А такого, как Лебедев, не видал. Соберусь и рапорт Зельдину настрочу, иначе до смертоубийства пидораст дойдет. В больницу нам с 30% плана нечего соваться. Разве что исключительный перелом какой, или, скажем, проказа. А случай такой был – у одного вора из Ташкента нашли. На дверь в больнице решетку надели. Позднее увезли его на материк. Между прочим, Бекмухамедов поправляется. Костная ткань начинает срастаться. А Хамидулин? Врач злобно фыркнул. «Рахим, дурак! Жаль, конечно, молодой». Но зачем такое натворил? Не больной, не дистрофик, просто паника. На фронте я бы его собственноручно уложил. Рана уже не гноится, залечим. Подошел дневальный фиксатый. Пошли на кухню, Дубов зовет. Обратился он ко мне подчеркнуто многозначительно. «Что с ним?» «Это не для вас, доктор. Пошли». «Их выпустили, когда те удрали?» спросил я, выходя. Он кивнул головой и исчез, показывая рукой на кухню. На узком топчине, на котором обычно спал Борис, сидели Дубов и еще трое, из которых я знал только Пашу. Разговор шел на литературном языке, насколько его знали присутствующие –